Глава 12. Первое. В начале нового 1905 года разразились грозные революционные бури. Экстренная телеграмма, переданная из Петербурга в ночь с 9 на 10 января безвестным телеграфистом в десятке городов, оповестила о страшных кровавых событиях в столице. О расстреле мирной манифестации рабочих у Зимнего дворца первым принес сообщение Антон Топилкин. «Ты подумай, служба, что делается?» — сверкая глазами, говорил Антон. «Царь расстреливает своих же рабочих! Значит, что свои, что епошки, ему все едино! Неужели после этого найдется хоть один человек, у которого повернется язык сказать «наш батюшка-царь»? Кобелю безхвостому он батюшка!» Вскоре после кровавого воскресенья большевики организовали в городе демонстрацию протеста. Готовились к демонстрации конспиративно. Матвей Строгов стал свидетелем ее совершенно случайно. Накануне демонстрации Антон Топилкин намекал ему на что-то исключительно серьезное, что на следующий день должно произойти в городе. Но Матвей ничего не понял. Утром он пошел прогуляться. День был ясный, солнечный, морозный. Ветерок играл на пустырях снегом. Дойдя до центра, Матвей остановился возле моста и стал смотреть на прохожих. Откуда-то издали донеслось стройное пение. Матвей прислушался. Похоже было, что идет крестный ход. Но что за чудо? Слышались звуки знакомой Марсельезы. Нарастая, они приближались. Скоро из-под горы показались первые ряды демонстрантов. Над ними развивались два красных флага, а на красном транспаранте белыми буквами было написано «Долой самодержавие! Долой царя-убийцу!». На мосту собрались толпы людей. Матвей продвинулся немного вперед и стал разглядывать демонстрацию. В первом ряду он увидел Соколовского. Сутулясь, тот шел рядом с юным знаменосцем. «Вот они что задумали!» Пронеслось в голове Матвея, и ему захотелось пролезть сквозь толпу и присоединиться к демонстрантам. Забыв о своей надзирательской форме, он принялся расталкивать людей, но чей-то истошный возглас остановил его. «Казаки!» От этого возгласа толпа подалась назад. Матвея прижали к перилам. Казаки мчались по другой стороне набережной. С высокого моста, который был на изгибе реки, и отделялся от улицы площадью, было хорошо видно казаков и демонстрантов. Из-под копыт сытых резвых лошадей брызгами разлетался избитый подковами снег. Взнузданные лошади всхрапывали, выгибали шеи, до красноты раздували мягкие ноздри. Живая лава огромным клубком катилась навстречу демонстрации. У Матвея перехватило дыхание. Перед отрядом казаков колонна демонстрантов казалась беззащитной. Но точно по какому-то сговору демонстранты крепче сомкнулись, а знаменосцы вскинули выше красное полотнище. Порывы холодного ветра подхватывали кумач флагов и рвали его ввысь. Точно хотели показать всему городу. Но вдруг пение оборвалось. В рядах демонстрантов произошло замешательство. Вслед за этим послышались выстрелы и крики «Полицейские!». Эти возгласы показались Матвею странными. Он не видел полицейских. Но выстрелы участились, и он понял, что полицейские, переодетые в штатское платье, напали на демонстрантов с тыла. Казаки, как будто ожидавшие этого, рванулись вперед. Напуганные обыватели кинулись в рассыпную, сшибая друг друга. А у демонстрантов с казаками и полицейскими завязалась ожесточенная драка. Казаки неистовствовали. В их руках мелькали шашки и плети. Особенно свирепствовал один чубатый казак. Лошадь его подымалась на дыбы, подминала под себя людей, а он хлестал плетью направо и налево. У Матвея будто что-то загорелось в груди. Расталкивая людей, он побежал вперед, отстегивая кобуру револьвера. «Смажу сейчас, гада!» От возбуждения кровь стучала в висках. Но кто-то из демонстрантов опередил Матвея. Озверевший казак подпрыгнул на седле, покачнулся, схватился руками за голову и упал с лошади. Демонстранты, прорвав кольцо полицейских и казаков, бросились во дворы и переулки. Не прошло и четверти часа, как площадь опустела. Матвей вернулся домой и долго не мог успокоиться. Ему хотелось поделиться своими впечатлениями с Антоном, а тот, как назло, не возвращался. Матвей ходил по комнате, ложился на кровать, вставал и опять ложился. Наконец, уже в сумерках пришел Антон. Голова у него была перевязана белой марлей, он с трудом стоял на ногах. Матвей помог товарищу раздеться, и когда тот лег на кровать, спросил его: «Ты был там?» Антон, морщась от боли, указал глазами на дверь. Матвей закрыл дверь на крючок, присел к нему на кровать и тихо сказал: «Тебя сегодня же посадят, надо бежать». «Чудак ты! Я был переодет, и, видишь, усы и бороду сбрил». Матвей согласился. В таком виде и он не узнал бы Антона. «Убитые есть?» «Соколовский как?» — спросил он. «Ничего еще не знаю», — со стоном сказал Антон и, помолчав, продолжал. «Если, Матюха, кто пронюхает насчет моей головы, говори, что по пьяной лавочке наклепали». Матвей посмотрел ему в глаза и улыбнулся дружески тепло. «Ты знаешь, Матюха», — встревоженно зашептал Антон, «когда они налетели на нас, у меня будто пожар начался внутри. Рванулся я вперед и сам не знаю, откуда силы взялись. Подыму руку, тряхну, летит из седла. Ну, думаю, получай сполна. Не заметил, как и голову рассекли. Эх, брат, людей бы нам побольше, мы бы не такую кашу заварили». «А мне не сказал, черт рыжий», — прервал его Матвей. «Тебе нельзя, ты в другом деле нужен, а молчать обязан, как член партии». «Ох, черт!» — воскликнул Матвей и сжал Антона так крепко, что тот застонал.